закончилось наше лето. Деревья плачут след. И нет на небе солнца, и неба тоже нет. А руки пахнут морем, но нет туда дорог. Почему же тебя я тебя не сберег? А музыка венчальная, такая беспечальная, я холоду случайному ее не узнаю. Она в прощальной тишине еще звучит, звучит во мне. Я люблю тебя, я тебя люблю. Окончилось наше лето, не важно, чья вина. И словно нет рассвета, и не нужна